Добрый вечер. Шум, который вы слышите, это просто станок работает у наших соседей. Да, это вот мы находимся в промзоне. Ну, что я могу сказать? Молиться надо сильнее, чтобы мы могли построиться, чтобы мы могли просто... Нам сахаколь купить землю только надо. Если купим землю, дальше уже все. Уже есть люди, которые готовы приехать и тратиться, и строить, потому что дешевле это намного, чем покупка земли, просто чтобы вы понимали. Да. Ну и второй вариант — проповедовать активнее, чтобы наша община выросла, и мы бы на свои пожертвования могли бы сами все это сделать, что в истории нашего народа это было неоднократно, когда люди просто сбрасывались, кто что накопил, кто что мог, для кого что важнее, и строили даже не только дом молитвы, да, а просто городскую стену, вынимая из своих домов материалы и вставляя это вот, в стены Иерусалима. Это просто пример, чтобы мы понимали. Мы, знаете, всегда о себе думаем, мы такие верующие хорошие. Вот раньше как-то не до конца люди верили. Но когда читаешь Писание, видишь, что на самом деле у тех людей посвящение было намного больше, чем сегодня есть у нас. Поэтому всегда есть к чему стремиться. Сегодня у нас 11 глава, книга Откровения. Отрывок довольно трудный, впрочем, как и вся книга. Тем не менее, постараемся для себя извлечь практические вещи, потому что даже если бы мы знали досконально, о чем говорят эти пророчества, книга Откровения, безусловно, является книгой пророчествующей о будущем, то все равно в большей степени нас должно было бы интересовать, как нам подготовиться к этому времени, как нам подойти к этому периоду. Почему я говорю, даже если бы мы знали досконально, что будет происходить в это время? Потому что, зная, что будет происходить в общем с другими людьми, мы не знаем, как поведем себя сами в той или иной ситуации. Поэтому всегда первоочередной смысл – это готовить себя к любому виду испытаний, к любому роду обстоятельств, всем, кому трудно. И кажется, что выдержать больше невозможно. Помните обетование из первого послания в Карим 10:13. Вас постигло испытание не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть испытываемыми сверх ваших сил, но при испытании даст и облегчение. Другими словами, человек может вынести все, что приходит в его жизнь. Так говорит Писание. В русском переводе используется слово «искушение», но в данном отрывке, вот в Коринфянам, оно на самом деле неправильно передает истинный смысл. Потому что послание Иакова написано: «Бог сам не искушается злом и никого не искушает злом». Бог испытывает человека. Одновременно с этим искушение приходит от врага человеческих душ. Коротко просто я вам напоминаю основы. Это на самом деле основы нашей веры. Если мы хотим понять, почему один человек больше верит, другой меньше. Почему у этого получается, а у другого нет. Дело все в доверии. Когда человек способен довериться Божьему Слову и делать так, как тут написано, тогда он начинает видеть результаты. Очень часто мы слово «доверие» и слово «вера» как бы понимаем, как будто это одно и то же. На самом деле это прогрессирующая категория. Я, допустим, верю в принципе, да, во что-то, но вот так, чтобы свою жизнь доверить этому, здесь уже проблема возникает. Доверие – это когда я могу полностью себя отдать в руки того, чему я доверяю, или того, кому я доверяю.

И мы видим, что 10% Иерусалима разрушено землетрясением, но 90% не разрушено. В данном отрывке мы видим, что речь идет и о разрушениях, и о сохранении. Границы проведены были в первом стихе, и эти границы определены духовной принадлежностью территории и людей. Здесь есть определенная символика. Внешний двор – это двор, принадлежащий язычникам. Поскольку время язычников практически уже там подходит к концу, и мы здесь в этом тексте увидим, что на самом деле язычники как раз и активно противостоят проповеди Евангелия или свидетельству этих двух свидетелей. Двор язычников, он как бы символизирует собой территорию всех язычников на планете. Потому что вот в этот период, а у нас здесь написано 1260 дней, это соответствует 3,5 годам или 42 месяца. Это время великой скорби, это период великой скорби. Интересно то, что в трактате Сангедрин, 97 лист, я сейчас затрудняюсь сказать А или Б, но это именно 97 лист из Сангедрина. Как бы еврейские источники, а мы понимаем, да, что это, ну, как минимум 4 век, 5 век нашей эры, то есть довольно раннее это изыскание, описывает 7-летний период, предваряющий пришествие Машеха. Просто вот вдумайтесь, да? Талмуд – это еврейские источники. До того, как началось активное противостояние иудаизма христианству, видел очень похожие вот эти периоды. Там несколько иначе описаны как бы удары, которым подвергается Израиль и вообще земля. Тем не менее, 7-летний период – это 7-летний период. И он тоже там разбит на две части. На время хорошее и на время тяжелое. Это интересно, но это совпадает с тем, что описано в 24 главе Евангелия от Матфея. С 1 стиха и далее идет. Это время перед пришествием Мессии. И о чем это говорит, или о чем я пытаюсь сейчас сказать? Мессианские евреи первого века видели эти события практически так же, как это видели, потому что это еврейский взгляд был на события. И период Талмуда, который продолжался до 7 века, потому что Иерусалимский Талмуд кодифицирован был в 4 веке, а Талмуд Бавли Вавилонский в 7, то есть это к концу 7 века, 670 год нашей эры, он немножко полнее и более аллахический характер носит. Поэтому книга Откровения, которая писалась в конце первого века, ну, или начало второго, как думают некоторые, то есть это конец жизни апостола Иоанна на острове Патмос, это примерно вот, конец первого, начало второго века, буквально. Сотый год, среднюю цифру, если взять. Сотый год нашей эры. То это все полностью, мы видим, соответствует еврейскому пониманию развитию событий перед пришествием Мессии. И язычники, о которых второй псалом говорит, помните, да, метутся язычники. Давайте мы освежим немножко. Потому что второй псалом, он говорит о Мессии и о мессианском периоде. И он очень интересный на самом деле, потому что В 12 стихе, если вместо слова «почтите сына» прочитать «вооружитесь чистотой», тогда псалом обретает, на мой взгляд, полноту и совершенно другой смысл. Потому что в иврите в оригинале написано «нашкувар», что переводится как «либо целуйте сына», но слово «сын» в этом же самом псалме, в 7 стихе, пишется на иврите, да, «Амарти леха бни ата», «сказал я тебе, ты сын мой», то откуда здесь взяться слову «сын» на арамейском языке? Слово «бар» – это на арамейском «сын». А мы знаем, что псалмы писались Давидом, и это 10 век до нашей эры. Арамеизмы вошли в иврит после вавилонского пленения. То есть это был уже 4 век нашей эры. Еще 600 лет пройдет, прежде чем в иврит проникнут арамеизмы. Я бы, конечно, сейчас мог еще больше дать шире комментарий, потому что тут надо было бы тоже сказать, как оговорку, и о 22-м псалме в иврите, 21-й псалом, в русском это, в иврите 20-й будет, там, где говорится о том, что кости мои сочтены, и там, где Машиах говорит «Эли-эли лама», у нас написано «савахтани», да, это арамейский. А в оригинале, на иврите вы читаете, там нет арамейского языка. «Эли-эли лама азавтани», «почему ты меня оставил?» И это не «Эли», они говорят «Илию зовет», да, «Илиягу зовет». «Эли» – это «Бог мой». «Почему ты меня оставил?» Хорошо, но это как бы отступление большое. Но посмотрите, зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Дело в том, что это происходило на протяжении всей истории Израиля. И тогда, когда она была на своей земле, наш народ, он, извините, и тогда, когда мы были в рассеянии, и в последнее время после восстановления Израиля тоже не имется. Понимаете? И Давид, будучи пророком, спрашивает, зачем метутся народы? Ну вот зачем оно им надо? Восстают цари земли, князья совершают вместе против Господа и против помазанника, совещаются вместе. Совещаются вместе против помазанника его. У нас в 9 стихе 11 главы книги Откровения, то, что мы сейчас прочитали, именно это написано. И многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. Язычники не позволят. А по еврейскому закону это великая мицва. И в Торе вообще написано, если даже не знают, нашли мертвого человека в поле, меряли расстояние до города. Вы представьте себе. И тот город, к которому было ближе, оттуда выходили левиты, которые жили по всей израильской земле. Брали корову, на которой не пахали, не рыжую, просто корову, на которой не пахали, тёлку брали. Совершали над ней молитвы, исповедовали, что нет крови, и глаза наши не видели. Откройте Тору, прочтите. И невиновны мы в этой крови. Резали эту корову, и потом хоронили этот труп, этого человека. Выполняя по отношению к этому трупу или к этому телу, заповедь предать земле. В языческом мире это не так, как у народа Божьего. Еврею даже на охоте нельзя зарезать животное и не покрыть кровь землей. Понимаете? То есть, если кому интересно, во-первых, нельзя охотиться и даже ловить рыбу ради удовольствия. То есть ловить и выпускать то, что мы сейчас все время видим, это грех. с точки зрения иудаизма. Но ловить и кушать – это благословение. То есть, написано так в Торе, да, заколай и ешь. Так вот, если человек убивает животное, кровь проливается на землю, кровь надо засыпать землей. Это заповедь, это мицва. Вот представьте, насколько все серьезно. А здесь они совещаются против помазанника, эти люди. Написано, расторгнем узы их, свергнем сеговые оковы их. И дальше пишется, живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, яростью своей поведет их, приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Это то, о чем мы говорили, да? Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. О ком это? Это о Мессии, безусловно. И это Машиах бен Давид. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника, и так вразумитесь, цари. Научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Вооружитесь чистотою, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Амен. Вот так звучит псалом в прочтении, если хотите, в одном из вариантов. Но когда ты читаешь это на иврите, в оригинале, понятно, что ты видишь в этих фразах и в этих отрывках, которые были из второго псалма, ну, как минимум, два разных прочтения. И, как я уже сказал, на мой взгляд, второе звучит наиболее убедительно. Итак, два свидетеля, которые пророчествуют 3,5 года. И это суть две маслины, два светильника. Идея о двух маслинах и о двух светильниках мы находим в 4 главе книги пророка Захарии. И там можно увидеть, что речь идет о том, что Бог наполняет Святым Духом как Израиль, так и языческую часть населения планеты. Потому что две маслины, там написано, что это определенные люди как бы подводятся к ним, но не являются прообразами вот этих вещей. На самом деле в Писании довольно много намеков на эту идею. Допустим, послание Ефесянам, насколько я помню, да, там написано, что Бог разрушил преграду, мехицу стоящую, вот, перед евреями и язычниками, и хочет из двух сделать одно целое. Да? Мы видим это в празднике Шавуот, который вот сейчас у нас был. Я говорил на семейную тему. Два кислых хлеба. Это Адам и Ева. Но эти же два кислых хлеба можно интерпретировать как евреи и языческий мир. Вместе в спасение, да, и в служение к Богу приходят. И 4 глава книги пророка Захарии. То, что делают эти два человека, или та сила и власть, которые им даны, очень похоже на совокупность того, что делали пророки, живя на земле. В частности, пророк Илиягу, Илия. Когда пришли к нему царь Ахав, помните, да, эпизод, посылает к нему 50 человек, и ему говорят, ты человек Божий, иди, царь тебя зовет. Он говорит, ну, если я человек Божий, пускай огонь с неба упадет и вас всех пожрет. И один спалил, второй 50-ок, третий был умнее. Он говорит, слушай, ну, как бы, я подневольный человек, деваться некуда, пожалуйста, пойди вот сходи с ним поговори. И тогда он пошел и поговорил. Понимаете, когда к пророку приходят и пытаются ему диктовать условия, показать власть, это плохо заканчивается для людей. сожалению. А людям кажется, что, ну, обыкновенный человек, ну, подумаешь, там, рассказывают про него там какие-то штуки, пока сами не почувствуют. И Бог не всегда показывает это, кстати, не всегда люди соединяют и понимают эти вещи, откуда приходит. Потому что иногда проходит время какое-то. Это там сразу все было. И вот здесь эти два человека делают то же самое, что пророк Илияху. У них написана власть закрыть небо или чтобы пошел дождь. То же самое делал Илияху пророк. Если кто хочет их убить, а их, видите, хотят все время убить или обидеть, тому надлежит быть убиту. Это не обязательно, что они даже это сделают. Это может быть кто-то другой. Они имеют власть затворить небо, чтобы дождь не шел на землю во дни пророчества их. Имеют власть над водами превращать их в кровь. Это делал Моше, правильно? И поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Обратите внимание, здесь не пишется, что они это будут делать во время, назначенное Богом, или по воле Бога, когда они захотят. Вдумайтесь просто, насколько это должны быть два духовных человека, которые судят непредвзято, сами решают, когда произвести Божий суд локально над тем или иным человеком или над группой людей. Но нигде не пишется, что они хотя бы раз ошиблись. По поводу этих двух личностей существует несколько пониманий, кто это может быть. Одно из ведущих, что на эту роль могут претендовать именно Илияху и Моше, потому что пишется о превращении воды в кровь, пишется о казнях. И есть люди, которые считают, что, ну, неизвестно, умер он, не умер, возможно, его взял Бог на небо, Моисея. В иудаизме вообще, значит, Моисей в иудаизме, это описано в Мидраш Раба, Бог, когда Моисей поднялся наверх на гору, это называется как бы божественный поцелуй. Ну, это иудаизм так описывает, да? Что Бог как бы поцеловав Моше, буквально, вот свой дух, который он вдохнул когда-то в Адама, да, он его выпил назад. То есть Моисей напрямую соединился с Богом. Вот в этом смысле. Надо понимать, что Мидраш никогда не описывает в точности какое-то действие. Он пытается передать главную идею. Что Моисей настолько был большим пророком, что он сразу пошел к Богу. Вот в этом сама идея. Теперь, для того, чтобы развеять всякие сомнения по поводу Моисея, об этом, кстати, можно много говорить. Мы откроем просто-напросто книгу Второзаконие, 34 глава, и прочтем 5 стих. Это свидетельство Торы. Я думаю, вполне приемлемо. Да, и хочу сказать, что по поводу еще в книге послания Иуды 9 стихом, насколько я помню, описано, что когда архангел Михаил спорил с сатаной по поводу Моисеева тела, он сказал: да, запретит тебе Господь. Другими словами, по поводу Моисеева тела. Моисея похоронили ангелы. Вполне как бы нормальная, приемлемая для земного понимания штука. И раз говорится о теле, значит, он умер. То есть это два, как минимум, свидетельства из Священного Писания, которое я не разделяю на Ветхий и Новый Завет. Для меня это одна книга от начала до конца. И все. В разные периоды написано. 5 стих. «И умер там Моисей, раб Господень в земле Моавицкой, по слову Господню». Все, ну что тут можно сказать? И, как я уже сказал, послание Иуды. Поэтому нам нужно взять еще во внимание, что Моисей уже умер однажды. Да, в Писании есть примеры, когда люди воскресали и потом второй раз умирали. Это исключение, подтверждающее правило. В чем оно заключается, это правило? Правило написано в послании евреям, 9 глава, 27 стих. Человеку суждено однажды умереть, а потом суд. Ира, проверь, пожалуйста, сноску, евреям 9, 27. Что получается? Человек один раз должен умереть. Не может умереть два или три раза. Но, как я сказал, есть исключения теперь. Моисей – это вообще особый случай. Поэтому два свидетеля работают или совершают труд в Иерусалиме. И действительно есть всего два человека, два описанных во всем Писании, которые не пережили биологическую смерть. Мы не знаем, что там потом, но по факту их не хоронили. Они живыми были взяты на небо. Таких людей двое. Это Енох, седьмой от Адама, и это пророк Илиягу. Енох – это личность, ну, мы вообще не понимаем, как он жил, что он делал. Написано, ходил пред Богом. Написано, что он прожил 365 лет. Очень мало по сравнению с остальными. Более того, его жизнь как бы в какой-то степени отражает жизнь Иешуа Мессии. Почему? Наш Господь прожил 33 года с половиной, правильно, был убит. Столько же прожил Иоанн Креститель. В то время, когда жил Енох, люди жили около 1000 лет. А в то время, когда жил Иешуа и Иоанн Креститель, люди жили, ну, по максимуму тоже около 100 лет. Кто-то 120 лет даже, а кто-то чуть меньше. И поэтому 365 лет на тот период жизни, это 30% с небольшим, 33% грубо. Понимаете, да, и параллель, которую я пытаюсь провести. То есть он реально был праведник в своем поколении. Он реально был праведник в своем времени. И Бог его берет живым на небо. Поэтому мое понимание много лет, я две кандидатуры выдвигаю. Это Илия и это Енох. Вот эти два свидетеля. В духе Илии, в духе Еноха. Как хотите, можете интерпретировать эту идею. Но здесь нужно было бы, наверное, еще сделать одну оговорку по поводу того, что сегодня в мессианских кругах бродят, другое слово не скажу, идеи о переселении душ, гильгульный шамот. Ну, мне приходилось сталкиваться, мне просто вот по WhatsApp даже звонили пастыри из-за границы и спрашивали: Рос, как ты относишься к гильгульный шамот? Я говорю точно так же, как к общим идеям из Индии. Ну, как я могу к этому относиться? В восьмом веке еврейский мудрец один, он был гаоном, он сказал: в последнее время появились ереси, которых не знали ни мы, не отцы наши, говорят о каком-то переселении душ. То есть в иудаизме, понимаете, да, по сегодняшний день махлокет, и ортодоксальная часть иудаизма не придерживается этого мнения. Очень большое развитие это получило в хасидизме, ну, естественно, Бет-Хабад, но вот хасиды в большей степени как бы эту идею продвинули дальше. Многие сегодня как бы ее исповедуют. На самом деле, если вы посмотрите, Ира, проверь, 15 глава, это вторая или третья книга царств. там, где говорится о Давиде и о сыне, который родился от Версавии, который прожил 7 дней, умер, и Давид там говорит очень важную вещь. Никто, наверное, не будет спорить, что это величайший пророк, который жил на земле. И вот Давид говорит: «Я пойду к нему, а и он сюда, его душа сюда не вернется, вот этого мальчика». То есть это ясно говорит, что в иудаизме отсутствовали идеи о переселении душ. Поэтому говорить о том, что Енох и Илия вернутся сюда, и это и есть Гильгуль-Нашамот, понимаете, да? Это оговорка, я хочу отсечь как бы эту идею, чтобы не было ее, ни у кого не возникла такая ассоциация. Как это будет, я не знаю. Реально вот Илия и... Они же во вретище будут одеты, они вообще будут... не по-современному выглядеть, вот по описанию даже. И вполне может быть, что это будут именно Илия и именно Енох, которым Бог просто пошлет в командировку на 3,5 года. Их же живыми взяли на небо. Спасибо. Вторая глава, книга Царств, 12:23. Таня, поставишь там ссылочку. 12-я. Вторая Царств, 12 глава, 23 стих. Да. Спасибо. Поэтому я верю, что это будут именно два человека, вот два пророка это будут. Теперь дальше очень интересно все у нас развивается. Зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет духом уст. Зверь можно интерпретировать, что это антихрист. Можно интерпретировать, что это дух антихриста. Зверь, выходящий из бездны. Значит, больше все-таки процент я даю, 90, если хотите, я не знаю, что это будет антихрист, потому что именно он как бы предстает как зверь. Дальше у нас, вот по книге Откровения. И рана у него исцелится на голове. И как бы будут чудеса и знамения. И, конечно же, основная масса теологов считает, что речь идет об антихристе. Теперь, если кто-то думает, что это одна из трех личностей антихриста, то же самое, это в принципе одно и то же. Сегодня сложно сказать наверняка, но то, что это будет исходить именно от сатана, то есть под зверем можно понимать сатана, зверь, дракон, это все его атрибуты. И он их победит. Будет казаться, что дело выиграно. Вот эти два свидетеля, они же будут проповедовать, они будут обличать, буквально как Иона в Ниневии. Только Ниневия покаялась. А тут люди не захотят каяться. И во многом, наверное, будут играть роль стереотипное мышление. То есть довольно сложно даже сегодня говорить о Иешуа. Люди не хотят с этим соглашаться. Многовековая установка срабатывает. Иногда на генетическом уровне даже. Трупы их оставят на улице великого города, духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. Нет сомнений, что речь идет о Иерусалиме, но возникает вопрос, почему Содом и Египет, почему не Содом и Гоморра, и не Вавилон, да, или и не что-то другое. Я хочу предложить короткое следующее толкование. В Содоме были половая развращенность и недружелюбное отношение к пришельцам, то есть к людям, которые туда приходят. Это видно из текста книги Бытие, да, хотели изнасиловать вот ангелов. В итоге город был разрушен. То есть половая распущенность. Ну, сегодня мы видим это, к сожалению, в Иерусалиме тоже полным ходом. Египет – это лжерелигии этого мира. Это боги, которые не боги по сути своей. Это в Египте же было сражение между богами. Вот что такое 10 казней? Это 10 казней над богами египетскими, так и написано было. И, к сожалению, мозг или сердце людей, скорее всего, и то, и другое, занимают такие идолы, как серебро, накопительство, работа становится для людей, но люди не чувствуют этого. Как только человек ставит во главу своей жизни работу, а работа, я много раз об этом говорил, друзья, является очень как бы высокоморальным таким объяснением. Ну, мне же надо семью кормить. Ну, мне же надо... Да. То есть тебе говорят, так что мне, не работать? Понимаете, крайность возникает. Но любой человек, который работу ставит во главу угла, говорит, это важно. Я приду на богослужение, время есть, или там еще как. Я хожу там один раз в неделю. Все как бы нормально же. Если для тебя работа важнее, это ненормально. Почему? Написано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Разве не от Бога наши жены, наши дети, наша работа, наше умение, наша профессия? И очень часто то, что именно нас оставляют на работе во время сокращений. Разве это не от Бога, друзья? Нельзя не воздавать Ему славу. Поэтому работать нужно. Писание говорит, кто не работает, тот пускай и не ест. В Новом Завете это написано. Но это не может стать главной частью твоей жизни. Человек должен работать просто для того, чтобы поддерживать свою жизнь. Но он не должен жить ради этой работы. Когда человек начинает погружаться в карьерный рост или еще в какие-то вещи, я не хочу сейчас себя приводить в пример или свидетельство, говорит, но поверьте, я точно знаю, о чем я говорю. Происходит развал. Нельзя менять приоритеты. Нельзя. Идолами может стать все, что угодно. И традиции, хотя без традиций нельзя. Религия. Вообще религиозные духи – это настолько коварная вещь, хитрая, которая практически выглядит как все настоящее. Но на самом деле это бутафория. Потому что реальность, она в том, чтобы ты доверил свою жизнь Божьему Слову и жил этим Словом. Поэтому Египет – это лжерелигии, лжебоги. И если хотите, лжемессии, потому что речь идет о втором пришествии Машеха на землю, как Машеха бен Давида, и само по себе отрицание, что он и есть Машех, это уже лжерелигия, это уже ложное представление о Боге. Хочу сказать, что это на самом деле требует огромного количества оговорок, то, что я сейчас сказал. Я общий план даю касательно вот Иешуа. Но сам он сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Здесь, в принципе, вот в этом месте возникает только один вопрос, самый такой сложный. А как же будут спасаться евреи? А как вообще спасаются евреи? Об этом я говорил много раз. Я верю, что еврей, который не верит в Иешуа и отвергает его даже всю свою жизнь, но он, исполняя заповеди, живет по Писанию, искренне верит в Бога, молится и понимает, что путь его в исправлении себя, к концу жизни таким евреям Бог дает покаяние. Почему к концу жизни? Потому что не наступило еще время общего покаяния Израиля. Потому что покрывало лежит еще на нашем народе. И массовое покаяние будет перед самым пришествием Мессии. Но те, кто искренне стремятся к этой вере, он являет себя этим людям. И они как бы не успевают дать особого свидетельства, но даже сегодня есть уверовавшие в Иешуа иудеи, продолжающие жить в Бней-Браке, в Меа-Шеарим. Они ходят в те же синагоги, в той же одежде, с тех же супермаркетов питаются. Вообще никак не поменялось уклад их жизни. Понимаете? Просто по мнению некоторых, я не скажу всех, но многих, некоторых миссионеров, покаяние Израиля выглядит в том, что он теперь начинает ходить в сандалях или в шортах, и в шлепанцах, и кушать свиные стейки. И теперь он настоящий верующий. Вот у них такое понимание. Но оно неправильное на самом деле. Потому что китаец остается китайцем, а евреец остается еврейцем. Многие из народов, сегодня Иерусалим, кстати, заполнен огромным количеством уже иностранцев, многие проживают в нем, рабочие визы, учатся. Я знаю просто многих верующих людей, которые ради того, чтобы хоть как-то зацепиться, жить, потому что в Израиль только может приехать либо по браку человек, либо он должен быть евреем, по папе или по маме. Или хотя бы по бабушке или по дедушке. Но люди приезжают, учатся, продлевают визу. Некоторые живут по 30 лет уже в Израиле. Неплохо знают иврит. Тем не менее, они имеют гражданство и остаются вот теми из народов, о которых как бы пишется. Но я не говорю, что это верующие христиане. Окей? Это... как здесь написано, представители других народов. Чем они занимаются? Что они делают? Мне трудно сказать. Колен, языков и племен, они будут смотреть на эти трупы. Комментарий по поводу того, что надо похоронить, я уже сделал в начале. Дальше. Живущие на земле будут радоваться и веселиться. И вот живущие на земле, обратите внимание, 9 стих, многие из народов, колен и племен, будут смотреть. Может быть, по телевизору. То есть, этот стих 9 можно истолковать как масс-медиа. Будут смотреть посредством массовой информации. YouTube, интернет, телевизор, что там, новости. А вот живущие на земле, это евреи, это наш народ. Написано, будут радоваться. Пошлют друг другу дары. Это похоже на Пурим. Да? Когда Амана и детей убили, только разница в том, что те хотели уничтожить еврейский народ, а эти два свидетеля будут призывать людей к покаянию. Теперь представьте, насколько должна измениться духовная линия, чтобы двух человек, которые призывают к покаянию и обличают людей в грехах, запараллелить с Аманом. Вы представляете себе, какое отклонение должно произойти? И я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, в этом смысле отрицательную роль как раз играет христианский мир. Почему? Очень часто проповедь и свидетельства, которые тут в Израиле звучат от этих людей, не должны такими быть и не должны так звучать. Вот вчера... Моя супруга вывозила вместе там с дети, внуки, все, поехали, чтобы дети чуть-чуть побыли на море. И там Ира поговорила с одной семьей, русскоязычная, проповедовала им. Женщина. А перед этим Вика слышала, да? Как ей или к кому-то другому? Этой женщине другая женщина рассказывала, что в Хайфе пригласили на концерт, привезли на концерт, а концерта нет, вышел какой-то кореец и начал что-то там им рассказывать. Crystal Forum. Понимаете, люди никак не успокоятся. Просто у меня слов нет от возмущения. Пойди потом попроповедуй этому человеку. Люди такой ущерб наносят. Вот это вся... группа, Crystal Forum, во главе с корейцем, которого уже посадили, Джера Кли. И все равно они успокоятся. Понимаете, за домогательство к несовершеннолетним, до 21 года. Вот. Девочки, 7 эпизодов, 15 лет дали ихнему духовному отцу. Нормально вообще? И если он освободится, потому что ему будет 90, когда он просидит 15 лет. 10 лет ему нельзя с молодежью разговаривать, работать. Понимаете? А они все равно продолжают делать гадости. Людей обманывают. Да какое здесь свидетельство? Какая здесь проповедь Евангелия? Когда они набирают... Моя мама под этот замес попала. Только ее повезли в... Куда тебе? В Тель-Авив. 3 года назад. И делал это великий Дэвид Хасавей. Можешь не вырезать это. Это просто людей надо не пускать в Израиль. Понимаете? Что они сюда ездят по 40 лет. И не понимают, что они мешают работать. Потому что обманывают. Люди приехали, вот мама говорит. Я специально зашел в интернет после этого. И посмотрел. Знаете, как выглядит ролик на 3 минуты? Люди исцеляются, массово принимают Евангелие. Понавезли туда просто харизматических верующих, которые выходят, это все. А те, которых позвали и обманули, потому что их повезли на концерт. Но по дороге им объяснили, что концерта не будет. А еще экскурсию вам пообещали по Яфу. Но там тоже сказали, не получится. Их прямо туда автобусами позавозили. Вы понимаете, что происходит? Позор просто. Это обман, это ложь. Нельзя на лжи строить проповедь Евангелия. Конечно, есть нормальные проповедники и люди. Но вот это все, это просто безобразие. Это ложь. И люди обманывают. Если бы это кто-то говорил, вот из нашей общины люди попали в эту всю... И мама говорит, сестра Лариса, он как Люба вот попадала. Так люди едут на концерт, а концерта нет. Это что? Это что? Это учение нашего Господа? Отец лжи, это дьявол. Послушайте внимательно. Все. Отец лжи, дьявол. Наш Господь никогда не делал таких вещей. И люди не служат Богу. Как бы их ни звали, и какие бы у них там погоны не были. И как бы они себя там не провозглашали великими и большими. Это ложь. И это обман. Потому что с нашей общиной там люди были. И вот сестра Лариса говорит. Встают и рядами выходят пожилые люди. Не хотят там сидеть. На улице жара. А автобусы не везут домой. Потому что там еще не закончилось у них шоу. И потом на весь мир великая евангелизация. В интернете это все построено, подрезано, поставлено. Это что, нормально? Я живу и проповедую в Израиле 19 лет. И у меня есть духовная власть обличить этот обман. И сказать, что это ложь и неправда. И вчера или там позавчера то же самое. Только с Кристал Форумом. Сколько же можно уже? Люди, вы не служите Богу, вы служите сатане. Надо покаяться, обратиться и нормально двигаться. Не надо никого обманывать. Так нам потом не верят. Нам не, мы не можем нормально Евангелие передать. Это что? Помощь. Люди строят свою башню. Свое имя за счет Израиля. Вот что происходит. Очки набирают друг перед другом. Израиль это бренд. Это модно. Понимаете? Полное безобразие. А совесть у них молчит. Не знаю только почему. Ладно. Это моя боль, понимаете? Потому что реально мы тут трудимся и говорим открыто о Мессии. И дети наши это делают. А тут взрослые обманывают. Ну как такое может быть? Как могут евреи поверить таким людям? Вы подумайте сами. Те, кто прошли Холокост, газовые камеры, это им вы хотите так Евангелие преподать? Да надо вам покаяться в прахе и пепле. Это мое мнение. Их вообще пускать нельзя в Израиль. Это мое мнение. Просто нельзя пускать эти. Если кому-то из них сейчас закрыли визы, слава Богу. Итак, вот это вот момент, почему евреи не хотят. И вот у них, они, понимаете, не то, что уже даже там пытаются понять. Как это может быть? Они против этого всего вырабатывают. Уже не важно, что там звучит. Главное, против быть. Подарки будут посылать. Это практика 100% иудейская. Я не слышал, чтобы кто-то сегодня в христианском мире посылал друг другу подарки, делал мишлоах манот на праздник Пурим. В мессианских общинах – да. А так вот, в принципе, нет. Поэтому понятно, что речь идет о нашем народе, о евреях. Вот в этот шаббат, кстати, да, я надеюсь, что так и будет. Вот к нам 10 лет мы не виделись, заехал вот в гости человек, он израильтянин. 5 лет? 5 лет мы не виделись, да. Женой. Он заехал, привезли женщину, говорят, это вот ей сюда надо ходить. И он говорит, что... Я специально имя не называю. Мы давно знакомы. Надеемся, что эта женщина будет посещать нашу общину. Вот Ира с ней уже контакт взяла, все. В шаббат надеемся увидеть ее. Лариса зовут, да? Хорошо. Он говорит, я могу сюда зайти свободно, тут нету ни идолов, ни псалим, ни крестов, ничего, говорит. Это моя территория. Да, говорит, я знаю немножко музар, то, что вы верите, что Иешуа Мессия, но как бы в общем и целом у него нету как бы преткновения, нет преград. Он еще заходил к нам, пару раз был у нас на служении на Черняховске и, наверное, один раз тут еще в самом начале. Но дело не в этом. Дело в том, что проповедь Евангелия для евреев должна звучать, как проповедь Евангелия для евреев. Вот что я пытаюсь сказать. А здесь, как бы иудеи против всего этого вырабатывают все, что угодно. И будут даже подарки посылать. Настолько это набивает оскомину. Люди воспринимают вообще Иешуа как представителя Гитлера, крестоносцев. Понимаете? Это все сделала официальная церковь по отношению к нашему народу. Так чего же она хочет сегодня? То, чего хотим мы, просто чтобы нас оставили в покое. Чтобы мы могли нормально проповедовать своим, хотя бы. И слава Богу, больше и больше становятся людей с нормальным пониманием. Поэтому вот и мы ездим и делаем эти конференции, вот сейчас у нас, да, 3 подряд. Именно эта суть. Разъяснить людям, в чем их функция, а в чем наша. Очень важный момент, последний я хочу сказать, то, что они воскресли, все это слава Богу. Люди испугались, громкий голос с неба позвал их, они взошли. И вот происходит землетрясение. Город был измерен. 10-я часть подвержена разрушению. Погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. Для Иерусалима, сколько сегодня в Иерусалиме населения? 1 900 000. Это официальные данные. А с туристами? С туристами, я думаю, больше. Да, все такое. 1 000 000 с небольшим плюсом. 7000. Теперь, откуда эта цифра? Давайте вспомним, что во времена Ахава, как раз речь идет о Илии, правда, вот сейчас, как раз осталось 7000 не поклонившихся Ваалу. И это был избранный остаток. А теперь обратите внимание. Здесь 7000, наоборот, которые погибнут. А остальные, читаем дальше, были объяты страхом и воздали славу Богу Небесному. Это значит покаялись. Не может человек воздавать славу без покаяния. Так не бывает. И для того, чтобы вы поняли, в чем здесь разница и к чему относится двор язычников, который не был измерен. Давайте откроем, просто заглянем в 16 главу. Мы потом еще, я буду это комментировать. Но здесь посмотрите 11 стих. Это когда уже 5-я чаша изливалась, да, на престол зверя. Люди кусали языки свои от страдания. И дальше написано, и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих. И не раскаялись в делах своих. Здесь речь идет о всех народах и о всех людях. Кусали языки. Это не Иерусалим, понимаете? Не Израиль. 16 глава, это уже глобально, земной шар. Просто вот представьте, насколько 11 глава сложная и в то же время важная. И 20 стих, вот всякий остров убежал, гор не стало, и 21 стих. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили Бога за язвы от града, потому что язвы от него были весьма тяжелы. То есть, люди хулили Бога, здесь написано, всякий остров убежал, и гор не стало. Мы видим тут снова планетарный масштаб. Речь идет о язычниках, о народах, которые метутся, но там нет покаяния. Понимаете? Время кончилось. Все. А Израиль, наоборот, кается в этот момент. Вот 11 глава написано, и воздали славу Богу Небесному. Удивительная вещь. Как многим людям хочется, чтобы в Израиле не было покаяния, чтобы Израиль был наказан. Нас уже Бог столько раз наказал. Никакой другой народ, наверное, так не страдал. Хотя многие народы подверглись страданиям. Мне приходилось общаться. И, например, корейский народ от Японии, да, аргумент, правда же? Я сказал, хорошо, да. Сколько продолжалось это по времени лет? 100? 200? Наш народ тысячелетиями. Как маслину давят просто. И именно поэтому измерение храма и поклоняющихся в нем дало возможность им сохранить свою жизнь. И только 7000 имен человеческих написано. Погибли в этом землетрясении. Если в книге, Царств, там, где пророк Илиягу пророчествовал, всего-навсего на весь Израиль было 7000 избранного остатка, здесь картина наоборот, понимаете? Основная масса воздает славу Богу. И она эту славу воздает после воскресения этих двух свидетелей. Давайте соединим теперь все вместе. Эти свидетели 3,5 года в Иерусалиме свидетельствуют, я думаю, о том, что Иешуа является Машиахом. Могу ошибаться, но это должно быть какое-то Евангелие. Это призыв к покаянию, и это раскрытие истинного Бога и истинного Машиаха. Потом их убивают, и именно евреи ошибочно радуются. Теперь Бог не наказывает даже тех, которые подарки посылали. Понимаете? Вот это заблуждение, оно сформировано как бы внешними факторами. Это неосознанный выбор людей. Их как бы подвели к такому состоянию. К сожалению. Но когда они видят дальше разрушение, что они остаются живыми, они вспоминают, а что говорили эти люди? Как они воскресли, вознеслись? Это же сразу землетрясение происходит. Как только они возносятся. У них все соединяется, потому что ищущим Бога, я чуть-чуть интерпретирую, но любящим Бога и призванных по Его изволению, все содействует ко благу. Я не думаю, что у кого-то возникнут сомнения, что Израиль призванный Богом первенец. И даже это все содействовало к покаянию и ко благу нашего народа. Именно так я вижу развитие событий по 11 главе книги Откровения. Возможно, я не коснулся некоторых граней вот в этом отрывке, но главное мы затронули, поэтому аминь, да благословит нас Господь. Если есть вопросы, вот именно... У меня два было, но вот все-таки по Моисею, Енох и Илия, или Моисей и Илия, да, вот в Матфея 17 глава, там интересный момент описывается на горе Преображения, что Иешуа именно встречается с Моисеем и с Илией. То есть это два персонажа, которых у евреев всегда оставались как два самых сильных пророка. И Петр, когда видит это, он говорит, давай сделаем им кущи. Да? То есть, по всей вероятности, он видит их как бы в телах, да? Потому что им нужно сделать кущи. То есть может же все-таки быть такое, что Бог специально это тело сохранил, чтобы оно не попало в руки дьявола, чтобы это тело использовать и воскресить. То есть Моисея, чтобы в последнее время использовать этих двоих пророков. Спасибо. на самом деле, да, я должен был бы в комментарии упомянуть вот этот эпизод преображения. Дело в том, что, конечно, можно думать, что это будет Илия и Моисей. Я же сказал, нет вообще никаких проблем. Абсолютно. Именно вот эта связь с Матфея 17, что именно их. Да, именно это как бы и говорят толкователи. Но там я не вижу как бы связи с этими пророками. Потому что на самом деле они пришли для того, чтобы, там же написано в 17 главе, укреплять Иешуа. То есть перед тем, как он должен был принять крест, пришли вот они, и они с ним беседовали, они как бы его укрепляли. Теперь Моисей, как я уже сказал, по Писанию умер. И я строю свое понимание на 9 глава, 27 стих Евреям, что человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Таких людей только двое. Вот это мой как бы генеральный аргумент. Но если кто-то абсолютно, ну, как бы считает, что это именно Моисей, я не буду спорить. Я не буду спорить. Окей, пусть будет Моисей. То есть поживем, увидим. Вполне может быть, но маловероятно для меня. Это не значит, что это не будет там. Я хорошо. Не настаиваю. Спасибо, да. И второй момент, вот просто, чтобы время, да, сократить. Может ли все-таки такое быть, что те, которые посылали подарки, да, допустим, да, это вот в Иерусалиме или в Израиле, это все-таки из язычников, чтобы назло евреям показать, что вот как вы на Пурим посылаете подарки после смерти нечестивца, то мы будем посылать подарки после смерти ваших вот еврейских праведников, которые нас мучили. То есть, что подарки посылают язычники. Язычники, даже в Израиле. А евреи каются в тот момент, как ты говоришь. Ну, очень натянуто, я объясню почему. Потому что нет такой практики у них. Практика такая как раз у евреев. Ну, как бы они уже узнают. А евреи, вот так вот достанут их просто в Иерусалиме. Особенно ортодоксальная часть, я думаю, будет просто возмущена. И их же все время захотят убить, только не могут. Их бы давно уже убили, но не могут убить. Поэтому, когда их убьет зверь, все обрадуются. То есть из евреев, ты считаешь, будут ждать, чтобы убили их? Я думаю, что это будет еврейская часть населения. Могу ошибаться. То есть не факт, что будет так. Но я так вижу. Вот. Потому что у язычников просто практики нет. Я не слышал, чтобы люди посылали. Она подарки. Как бы появится, то есть... Они-то Пурим будут знать. Такие вещи не появляются вот вдруг. Это должна быть какая-то практика многолетняя или многовековая. И оно должно откуда-то всплыть, как минимум. А всплывать неоткуда. Поэтому очень маловероятно, что это будут язычники. Поздравлять, наверное, будут друг друга. А вот посылать подарки все-таки, мне кажется, будут наши. Потому что это явная связь с Пуримом. Просматриваю. Спасибо. Хорошо. Вообще, я уже сказал, вот не обязательно даже понимать, что это буквально вот прям все будет развиваться так, как я говорю. Я даю какое-то вот, какую-то картину, какое-то понимание, хоть какое-то. И опираюсь, опять же, в толковании на текст священных писаний. Ну и на то, что мы видим сегодня, как свидетельство, что ли. Да.